и коммунизм у нас усилится. Тогда его сразу заметишь. — А определенно неизвестно, — допытывался своего Жеев. — Что я тебе, масса, что ли? — обиделся Чепурный. — Ленин и то знать про коммунизм не должен, потому что это дело сразу всего пролетариата, а не в одиночку. Умней пролетариата быть не привыкнешь. Кеша больше не кашлял в степи. Он услышал вдалеке грудной гул голосов и притаился в бурьяне, чтобы точнее угадать прохожих. Но скоро гул стих, и лишь раздавалось еле слышное волнение людей на одном месте, без всякого звука шагов, словно люди те имели мягкие босые ноги. Кеша пошел было вдаль, сквозь Чевенгурский бурьян, где братски росли пшеница, лебеда и крапива, но скоро возвратился и решил дождаться света завтрашнего дня. Из бурьяна шел пар жизни трав и колосьев, там жила рожь и кущи лебеды без вреда друг для друга, близко обнимая и храня одно другое. Их никто не сеял, им никто не мешал, но настанет осень, и пролетариат положит себе вощи крапиву, а рожь соберет вместе с пшеницей и лебедой для зимнего питания. Поглуше в степи самостоятельно росли подсолнухи, гречиха и проса, а по чевенгурским огородам всякие овощи, картофель. Чевенгурская буржуазия уже 3 года ничего не сеяла и не сажала, надеясь на свет представления. Но растения размножились от своих родителей и установили меж собой некое равенство пшеницы и крапивы. На каждый колос пшеницы 3 корня крапивы. Чепурный, наблюдая за росшую степь, всегда говорил, что она тоже теперь есть интернационал злаков и цветов, отчего всем беднякам обеспечено обильное питание без вмешательства труда и эксплуатации. Благодаря этому чевенгурцы видели, что природа отказалась угнетать человека трудом и сама дарит неимущему едоку все питательное и необходимое. В свое время чевенгурский ревком взял на заметку покорность побежденной природы и решил ей в будущем поставить памятник в виде дерева, растущего из дикой почвы, обнявшего человека 2 суковатыми руками под общим солнцем. Кеша сорвал колос и начал сосать сырое мякушко его тощих неспелых зерен, а затем выбросил изо рта, забыв вкус пищи. По заросшему чевенгурскому тракту мягко зашелестела повозка, и голос Пиюси командовал лошадью, а голос Прошки пел песню. Шумит волна на озере, лежит рыбак на дне и ходит слабым шагом сирота во сне. Кеша добежал до фаэтона Прокофья и увидел, что они с Пиюсей ехали порожнее, без всякого пролетариата. Чепурный сейчас же поднял на ноги всех задремавших большевиков, чтобы торжественно встретить явившийся пролетариат и организовать митинг. Но Прокофий сказал ему, что пролетариат утомился и лег спать до рассвета на степном кургане с подветренной стороны. Что он с оркестром сюда идет? И со своим вождем или так? — спросил Чепурный. — Завтра, товарищ Чепурный, ты сам его кругом увидишь, — сообщил Прокофий. — А меня не беспокой. Мы с Пашкой Пиюсей верст 1000 проехали, степное море видали и ели белугу. Я тебе потом все доложу и сформулирую. — Так ты, Прош, спи, а я к пролетариату схожу, — с робостью сказал Чепурный. Но Прокофий не согласился. Не трожь его. Он и так мученый. Скоро солнце взойдет, и он сойдет с кургана в Чевенгур. Всю остальную ночь Чепурный просидел